бы подставить свой промерзший до позвоночника костяк под солнечный луч, мне пришлось бы спуститься по козьей тропе, да еще потом свеситься с обрыва. Я же мечтал о том, чтобы никогда больше моя нога не ступала на эту мерзкую тропу. И тут меня осенило. Ведь мы же и не собираемся возвращаться, а наоборот, пойдем вперед по направлению к Римской крепости, посетим албанцев. Вульф объяснил мне это, прежде чем я успел смежить очи. «Доброе утро», — произнес Вульф. Он сидел на валуне в той же позе, что и ночью. Если я изложу вам во всех подробностях, как мы провели последующий час, вы подумаете, что я вконец превратился в брюзгу, который видит в жизни одну лишь изнанку. Ну вот вам лишь некоторые факты, а дальше судите сами. Итак, солнце буквально извертелось и взошло по совершенно немыслимой траектории, чтобы не обогреть площадку перед пещерой. Во фляге хранилась вода лишь для питья, а умыться было нечем. Мне сказали, что для того, чтобы умыться, достаточно спуститься по козьей тропе до плато, а там всего километр до ручья. Умываться я не стал. На завтрак нам дали хлеб, насмешка над тем хлебом, которым угощала нас Мета, холодную кашу и банку американских бобов. Когда я поинтересовался у Вульфа, почему бы не развести костер и не вскипятить воду для чая, он ответил, что разводить костер нечем. Я оглянулся и понял, что Вульф прав. Нас окружали только голые скалы, без малейших признаков растительности или следов того, что когда-то ею являлось. Одни скалы и камни. Более того, мне и словом-то перекинуться было не с кем. В противном случае, хотя бы разговор согревал, я мог только слушать бессвязную галиматью, которой обменивались на непонятном языке Вульф и Югославы. Позже мы поспорили с Вульфом, и я выиграл. Этот спесивец почему-то вбил себе в голову, что справится с задачей лучше, если пойдет к албанцам один без меня. А аргументировал он этот вздор тем, что, оставшись с глазу на глаз с ним, албанцы будут более откровенными, чем в присутствии еще одного лица. Собственно говоря, спором я бы это не назвал, потому что припираться я не стал. Я просто сказал: «Ничего не выйдет. Поскольку в пещере к обеду подадут только холодную кашу, а в крепости, если верить Пашичу, могут готовить вполне приличную пищу». Потом меня постигло разочарование. Лишь нацепив рюкзак, я сообразил, что для того, чтобы спуститься в указанном направлении к албанской границе, нам придется сначала воспользоваться треклятой козьей тропой. А я-то, онемев и одурев от холода, почему-то вбил себе в голову, что возвращаться нам уже не придется. Впрочем, провожаемый семью парами глаз, не считая Вульфа, я преисполнился решимости не ударить в грязь лицом и постоять за честь американских мужчин-первопроходцев, так что стиснул зубы и показал все, на что был способен. Мое счастье, что я спускался спиной к любопытной публике. Оказывается, карабкаться по крутому откосу над зияющей пропастью куда проще в кромешной тьме, чем при дневном свете, хотя еще проще вообще не карабкаться. Потом, когда спуск закончился, было уже легче. Физическая нагрузка и солнечные лучи сделали свое дело, я понемногу оттаял. Достигнув ручья, мы устроили привал и перекусили. Я сказал Вульфу, что за 5 минут успею ополоснуть в ручье ноги и надеть свежие носки. Вульф возражать не стал, сказав, что торопиться нам некуда. Вода, как и следовало ожидать, оказалась ледяной, но все же это была вода. Вульф сел на валун и принялся жевать шоколад. Он сказал, что до Албании осталось 300 метров, но граница до сих пор не размечена, поскольку спор о том, по какой речушке ее провести, тянется уже несколько столетий. Он также указал мне место, с которого Коссор наблюдал в бинокль за событиями в Римской крепости, и добавил, что сегодня Коссор почти наверняка будет снова вести наблюдение с той же точки. Я осведомился о состоянии его ног, и Вульф ответил: «При чем тут ноги? Каждая мышца, каждый нерв в моем измученном теле вопят и стенают о пощаде. Никакими словами не описать моих мук, так что говорить об этом я не стану.